Вопрос был из разряда риторических. Новенькие Левины боксерки были порезаны так, что со стороны больше напоминали кучу лохмотьев. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что состояние их не так уж и безнадежно, просто авторы этого ночного произведения постарались максимально разогнуть края дырок в разные стороны. «Нифига себе!» – присвистнул Лева, беря в руки свое истерзанное сокровище. «Это как же? А вот так!» – отрезал я. «Привыкай, Лева, в большом спорте еще и не такое бывает. Ты-то откуда знаешь?» – съязвил Лева. «Сам-то давно ли в спорте оказался? Ну я же не на облаке живу!» – развел я руками. «Люди много чего рассказывают». «Рассказывают, это да», – задумчиво протянул Лева, рассматривая кеды, еще вчера бывшие новыми. «Только делать-то мне теперь что?» «Пойдем к мастеру», – решительно ответил я. «Здесь есть мастерская по ремонту инвентаря и одежды с обувью. Ты думаешь, тут еще осталось, что ремонтировать?» Лева продолжал с сомнением глядеть на боксерки. «А чего мне-то думать?» – резонно отреагировал я. «Вот отнесем к мастеру, пусть он и выскажет свое компетентное мнение. От этого и будем плясать. А мы на завтрак-то не опоздаем?» – беспокойно спросил Сеня. Похоже, он в любой ситуации продолжал думать прежде всего о еде. Впрочем, в некотором смысле это было и правильно. Своевременное питание по графику – одна из неотъемлемых составляющих распорядка дня спортсмена, да и вообще любого человека, который хочет быть здоровым и сильным. «Не опоздаем», – ответил я. «Если поторопимся, то везде успеем. Здесь недалеко». Мастер внимательно осмотрел принесенных нами пациентов. «Мда, ребята», – наконец протянул он. «Хорошо же кто-то для вас постарался. Это понятно», – нетерпеливо выпалил Лева. «Восстановить-то их можно, или все?» «Только прощание и торжественная церемония проводов на помойку». «Зачем же на помойку?» – удивился мастер. «Их вполне можно вернуть к жизни. Здесь не все так страшно, как кажется. Единственное что, придется подождать». «Долго ждать-то?» – уточнил я. «Ну», – задумался мастер, продолжая вертеть в руках кеды. «Хотя бы до вечера, это как минимум, а лучше бы и до завтра. Но если время поджимает, то уж до вечера все равно надо». «Вот это да», – разочарованно протянул Лева. «А что вы хотели, друзья мои?» – развел руками мастер и показал нам место повреждений. «Здесь нужно на клей сажать. А клей этот, прямо вам скажу, не ПВА, за минуту не схватится. Да и материал тут, не бумажка все-таки. Короче говоря, время нужно. Так что решайте, оставляете на ремонт?» «Угу», – грустно кивнул Лева. «Куда же мы денемся?» «Ну тогда заходите вечером». Мастер убрал боксерки на стол, в общую кучу с другими предметами, предназначавшимися для ремонта на сегодняшний день, или завтра, как хотите. По дороге в столовую мы молчали. Лева удрученно смотрел себе под ноги. Его можно было понять, ведь из-за этого внезапного происшествия ему придется сегодня выступать без кед. Конечно, он будет не босиком, но все-таки смена обуви означала как минимум то, что его травмированная нога снова может в самый неподходящий момент напомнить о себе, причем сделать это достаточно резко, а выступление решающее. Была бы это простая тренировка, еще куда ни шло. Зато, войдя в столовую, я сразу понял, чьих рук эта работа. То есть, конечно, я и без этого догадывался, сложно было не догадаться, если кандидатура ровно одна, хоть и коллективная. Но когда я увидел сидящих за столом Витьку и близнецов, а на одном из них, железную пластинку фирмы-изготовителя Левиных кед, это стало самой лучшей явкой с повинной, которую только можно было себе вообразить. «И нахрена ты это сделал?» – напрямую спросил я, подойдя к их столу. «Ты про что?» – с наглой ухмылкой ответил близнец. Потом он показал пальцем на пластинку и добавил. «А, ты про это, что ли?» «Так я ее в коридоре нашел, на полу валялась, возле туалета. Ты, придурок, даже не понял, что только что сам сдал себя с потрохами», – подумал я. «Тебя еще даже не спросили конкретно ни о чем, а ты уже сам на эту чертову бирку пальцем тычешь. Впрочем, они, похоже, особенно-то и не стесняются, даже если бы их за руку поймали, не стали бы отнекиваться». В подтверждение моих слов их гоп-компания заржала, как ненормальные. Я отошел от их стола, меня переполняла злость по отношению к этим идиотам, которые способны только на то, чтобы творить мелкие подлости. А драка в мои планы сейчас точно не входила. Леве я тоже не стал ничего сообщать, но про себя решил. К бою с Витьком нужно его подготовить как можно надежнее. Разукрасить эти наглые морды где-нибудь в коридоре или во дворе – это одно. А вот ударить их по самому для них важному, по их амбициям, публично и официально, это будет для них гораздо более серьезным наказанием. Глядишь и поймут ненароком, что в любом деле это главный выбор, либо ты все силы направляешь на честную работу, либо на козни в адрес конкурентов. Только если выбираешь второе, то потом не надо жаловаться, что у тебя в профессии так ничего и не получилось. «Пойдем-ка отлучимся ненадолго», — сказал я Леве после того, как мы, позавтракав, вышли из столовой. «Дело есть». «Какое еще дело?» — угрюмо переспросил Лева, продолжая смотреть исключительно себе под ноги. «Принципиальное», — ответил я, и, найдя глазами дверь спортзала, в котором мы вчера проводили разминку, потащил Леву туда. «Ну и чего ты хочешь?» — спросил Лева, недоуменно озираясь вокруг. «Зачем ты меня сюда притащил? Говори быстрей, да я к Семенычу пойду». «Это еще зачем?» — в свою очередь удивился я. «Ну как зачем?» — вздохнул Лева. «Буду просить снять меня с соревнований. Какой из меня сейчас боксер? Чего мне позориться-то на всю республику? Уж лучше к следующему разу нормально подготовлюсь и выступлю. Так вот в чем дело. Значит, пораженческие настроения моего приятеля доросли уже до мысли о полной и безоговорочной капитуляции. Поэтому он и ходит, повесив нос, как будто всех родственников за один день похоронил. А я-то еще думаю, почему эта история с боксерками, наоборот, не завела его, хотя бы из подросткового чувства протеста. «Не надо тебе ни к какому Семенычу», — отрезал я. «У тебя что, волшебная палочка вдруг появилась?» Невесело усмехнулся Лева. «И ты мне сейчас наколдуешь мои боксерки обратно? Волшебной палочки в нашем деле не бывает», — парировал я. «Но вот кое-чем помочь тебе я действительно могу». «И чем же?» Лева наконец поднял глаза и посмотрел на меня. «Значит, слушай меня внимательно», — начал я, параллельно разминая руки. «И запоминай все с первого раза, потому что времени у нас с тобой очень мало. Сегодня тебе предстоит драться с одним парнем, Витей». «Ну, помню», — все с тем же потерянным видом кивнул Лева. «И дальше что?» «А дальше», — терпеливо продолжал я, — «я покажу тебе некоторые хитрости, которые он использует в бою, и зная которые, ты без проблем сможешь его победить, независимо от того, какая у тебя обувь. Ты его знаешь, что ли?» Удивленно приподнял бровь Лева. «Немного», — кивнул я. «Ну, не то чтобы лично, но через общих знакомых наслышан, и довольно исчерпывающе. Короче, у этого Витька стратегия вот какая. Он всегда атакует передним джебом левой руки, нанесет несколько ударов и делает шаг назад. Соперник, естественно, рефлекторно идет следом за ним. И в этот момент он берет и укладывает его», — догадался Лева. «Не совсем», — помотал я головой. «На первый и второй раз Витька не атакует, усыпляет бдительность, понял? И вот когда соперник уже успокоится и подумает, что никакой опасности нет, и что так все и будет продолжаться на протяжении всего боя, Витька берет и вдруг взрывается, вырубает внезапным ударом навстречу правой. Как говорится, вдруг откуда ни возьмись. Ишь ты хитрый какой нашелся», — Лева первый раз за все это утро улыбнулся. «Смотри, что нужно делать», — я встал в стойку, имитируя поведение условного Витькиного соперника. «Значит, первые два раза ты как бы ведешься на эту его короночку. Там все, скорее всего, будет спокойно. А вдруг он сегодня решит изменить стратегию и ударит сразу?» — засомневался Лева. «Очень вряд ли», — усмехнулся я. «У него эта комбинация наработана, домашняя заготовка, так сказать. Поэтому первые два раза сделаешь, как я сказал, а вот на третий раз наступаешь ему на переднюю ногу и не даешь разорвать дистанцию, понял, и в ту же секунду пробиваешь ему хуком передние руки. Таким образом ты убьешь сразу двух зайцев, и Витька своего победишь, и не будешь нагружать заднюю ногу, будешь уверенно себя чувствовать на ринге. А там, глядишь, и кеды твои починит, и к следующему бою уже будешь во всеоружии». Когда мы с Левой, проговорив все основные моменты предстоящего боя, пришли к выходу в зал, на ринге Шпала дрался с более тяжелым близнецом. К нашему огорчению, Шпала проигрывал. Однако близнецы были в своем репертуаре и действовали нечестно. Дело в том, что Шпала немного отставал по очкам, но, в принципе, этот разрыв не был криминальным, и держался он достаточно уверенно. Его соперник тоже это понимал, и, не найдя лучшего способа победить, он, войдя в клинч, пробил Шпале прямо ниже пояса. Шпала на секунду согнулся от боли, однако тут же выпрямился, силы воли ему было не занимать. Близнецу тем временем вынесли предупреждение, но главного он добился, бой перешел в односторонний. Впрочем, Шпала был пацан не только волевой, но и принципиальный. Поэтому при первой же возможности он собезьянничал, точно так же, как и его соперник, вошел в клинч и пробил ему тот же запрещенный удар по яйцам. «Ах ты, сука!» – заревел близнец и, уже окончательно наплевав на всякие правила, бросился на шпалу. За следующие несколько секунд они умудрились снова по паре раз пробить друг другу все по тому же запретному месту, прежде чем бой, наконец, остановили. По итогам их поединка оба были дисквалифицированы. «Ты идиот, или как?» – закричал Григорий Семенович, когда разозленный шпала спустился с ринга. «Тебе нахрена это было надо, Григорий Семенович?» Стараясь сдержать свои эмоции, отвечал шпала. «Вообще-то, если вы не видели, то начал не я, начал не ты», – передразнил его тренер. «А зачем продолжать надо было? Пусть его бы и дисквалифицировали, а тебе-то зачем в него превращаться?» «А затем», – ответил шпала, глядя Григорию Семеновичу прямо в глаза. «Здесь вроде девчонок нет, так что я скажу прямо. Я еще молодой мужик, и мне жить еще долго и, я надеюсь, счастливо. И если меня будут лишать мужского здоровья, а я буду смиренно стоять и думать, как бы мне плохие баллы не поставили, то в общем, извините, Григорий Семенович, я этого делать не собираюсь». «Тоже верно», — вздохнул Григорий Семенович. «И не поспоришь. Ну ладно, иди, переодевайся. Что ж теперь делать-то?» Ну а пока шпала и Григорий Семенович спорили о допустимости нарушения правил во время поединка, на ринге схлестнулись Лева и Витька. Наблюдая за их сражением, я не без удовлетворения отметил, что Лева хорошо запомнил мои советы и теперь старательно применял их в бою. Когда он после третьего захода Витька наступил ему на переднюю ногу, а сам пробил с правой, то исход боя был уже предопределен. Витька упал на ринг, и неясно, что было тому главной причиной, Левкин удар или фактор неожиданности. «Да я сам не знаю, как так вышло», — услышал я голос Витька после того, как мы закончили поздравлять нашего Левку. Я обернулся и увидел, как мой бывший дружок с виноватым видом что-то объясняет близнецам, а те с презрительным видом смотрят на него. «Я всегда так работал, и все было нормально. Да я вообще не понимаю, что ему в голову взбрело». «Это тебе взбрело», — пренебрежительно ответил крупный близнец. «Короче, отвянь от нас, все». «Как все?» — не понял Витька. «А как же наш план? Ребята, мы же наш план вместе разрабатывали, чтобы, значит, этих...» «Ну давай, давай, еще раз трезвонь всему спорткомплексу», — резко перебил его крупный близнец, и Витька совсем паник. «Короче, если не хочешь проблем, сейчас разворачиваешься и идешь заниматься своими делами, без нас. И вообще будет очень неплохо, если ты забудешь о нашем существовании». «Да почему?» — чуть ли не завопил от обиды Витька. «Ведь я же, ребята, я же, как мы договаривались». «Мы договаривались», — перебил его второй близнец, — «что ты этого упыреныша на ринге положишь. Ты нас уверял, что точно знаешь, как это сделать. А в результате что? Поэтому гуляй себе». С этими словами близнецы отошли куда-то в сторону, оставив Витька недоуменно оглядываться по сторонам. Мне было хорошо знакомо это его выражение лица, оно всю жизнь у него появлялось, когда он не понимал, где допустил ошибку в, казалось бы, беспроигрышной стратегии. «Ты бы, Витя, поменьше со всяким дерьмом общался», — не удержался я. «Глядишь, тогда и бои бы выигрывал, и настроение было бы получше, и друзья поприличнее, ну и вообще жизнь бы как-то поудачнее сложилась. А ты вообще кто такой?» — зло сверкнул на меня глазами Витька. «Доброжелатель», — усмехнулся я, а про себя, конечно, подумал. «Эх, знал бы ты, кто я на самом деле такой. Да пошел ты», — Витька зло сплюнул на пол. «Да пошли вы все». С этими словами Витька удалился, а я с удивлением увидел Коляна, которого вели под руки наши динамовцы. Оказывается, пока я наблюдал крах Витькиных взаимоотношений с близнецами, Колян победил своего соперника. Но победа эта далась ему непростой ценой. Во время боя он столкнулся с ним головами, и теперь нашего Коляна вели в травмпункт, чтобы попытаться привести его в порядок перед финалом. «Черт, ну надо же было так, а?» — раздосадованно бормотал Колян. «Да перестань ты», — успокаивал его Лева, воодушевленный своей победой. «И не такое еще бывает. Потерпи, сейчас тебя восстановит». А на ринг тем временем выходил Сеня. Григорий Семенович, по-отечески держа его за плечо, давал ему последние наставления. «Перестань пытаться быть машиной», — советовал ему тренер. «Не надо вкладывать все свои силы в удар. Лучше постарайся почувствовать ринг. Поиграйся с ним. Вот как ты выплясывал со своим баяном, понимаешь? Почувствуй, что это просто игра». Не успел я подумать, что Григорий Семенович, наверное, давал такие советы под впечатлением от произошедшего с Коляном, как зал сотряс оглушительный рев. Это Сеня, применив ту самую игровую манеру, уронил своего соперника. Воодушевившись, ту же тактику он применил и в остальных двух раундах, что позволило ему без особенных усилий забрать этот бой по очкам. «Гляди-ка», — восхищенно подумал я, глядя на то, как уверенно и пружинисто Сеня работает на ринге, а ведь парень прогрессирует просто-таки семимильными шагами. Так ведь и до участия во всесоюзном чемпионате уже недалеко. Я сам удивился своим мыслям. Под таким углом я посмотрел на Сеню в первый раз. Казалось бы, еще только-только я по-дружески подкалывал его, усмехаясь его наивности, некоторой нелепости и даже неуклюжести. А вот теперь и мысль о том, что он может поучаствовать в чемпионате СССР, не кажется мне такой уж фантастической. Молодец, Сенька, что тут еще скажешь? Такое бы упорство, да каждому спортсмену. Впрочем, ему я подобные перспективы на всякий случай описывать не стал. Ну ты даешь, искренне сказал я, поздравляя товарища, ты бы видел себя со стороны. А что такое? Не понял Сеня. А то, подхватил мою мысль Григорий Семенович, что ты уложил этого супчика практически не напрягаясь. А, с облегчением улыбнулся Сеня. Ну это да, там, в общем-то, и не очень сложно оказалось. Несложно оказывается тому, наставительно произнес Григорий Семенович, кто работать умеет, и кто внимательно слушает тренера и учится на своих и чужих ошибках. Я стараюсь, Григорий Семенович, скромно ответил Сеня. Вот и молодец, резюмировал тренер. В следующем бою бился второй близнец и незнакомый мне боксер. Мне было интересно понаблюдать, как работает тот, кто, по выражению из 90-х, несет свои пальцы впереди себя. Впрочем, надо было отдать ему должное. Боксировал он действительно вполне прилично. Скорее всего, свои неплохие природные данные он подкреплял добротными тренировками, а все то человеческое дерьмо, которое лезло из них с братом, было от того, что в силу изначальной одаренности им приходилось прикладывать чуть меньше результатов, чем остальным. Его самоуверенность проявлялась и на ринге. Близнец работал в доминирующей манере. Фактически за весь бой он почти ни разу не дал возможности своему сопернику проявить какую бы то ни было инициативу. Поэтому было неудивительно, что он забрал бой, хотя и его соперник показал себя очень крепким боксером. А то, что биться близнецу пришлось всерьез, наглядно иллюстрировала его походка. После боя он удалился с ринга, заметно прихрамывая. «Ну что ж», — с удовлетворением заметил я, — «тем проще будет выяснить с тобой отношения. Может, хоть поменьше выделываться станешь». Однако долго размышлять о судьбе близнецов мне было некогда. Следующим на ринг должен был выйти уже я. Глава 12. Выйдя на ринг, я твердо решил не обращать внимания ни на какие внешние раздражители, не думать о конфликтах с близнецами и псевдожурналистом, не вспоминать никаких девчонок, не размышлять о том, как сложится судьба Витька. Конечно, я и так всегда был предельно сконцентрирован во время работы, но события последних дней немного выбивали меня из привычного хода мыслей. Поэтому мне пришлось провести еще более тщательную внутреннюю настройку. Однако этот чемпионат, казалось, был специально организован только для того, чтобы преподнести мне как можно большее количество сюрпризов. Едва бросив взгляд на своего нового соперника, я тут же опознал в нем старого знакомого из прошлой жизни. «Саня», — вырвался у меня изумленный возглас, когда мы оба сошлись в центре ринга для традиционного приветствия. «Ты кто такой?» — не менее удивленно приподнял бровь Саня. «Да так», — невразумительно ответил я. «Хорошо, что эта встреча произошла именно на ринге, где нет возможности для долгих задушевных разговоров». Сигнал рефери о начале боя тут же избавил меня от необходимости наспех придумывать сколько-нибудь вразумительные объяснения того, откуда я знаю этого персонажа. Когда-то, в моей прежней жизни, этот Саня подавал большие надежды. Более того, он считался одним из самых талантливых и перспективных боксеров. Но ему не повезло. Однажды он получил достаточно жесткую травму, разрыв передней крестообразной связки коленного сустава. Это в 21 веке такие травмы уже научатся лечить с помощью высокотехнологичных операций. А тогда, в 70-е-80-е годы, получить такую травму автоматически означало выпасть не только из спорта, но и вообще из обычной повседневной жизни. Саня и выпал. Вернуться на ринг ему уже было не суждено. Но самое обидное для него и всех нас заключалось в том, что травмировался он не на ринге. Сашка увлекался горным туризмом. И однажды, находясь в очередном походе, как-то очень неудачно упал в своих любимых горах. Как его товарищи, с которыми он отправился в горы, эвакуировали его обратно, это была отдельная история. Тот поход запомнился всем его участникам без исключения. Поэтому для Санька все случившееся было, конечно, двойной трагедией. Он лишился одним махом и любимой профессии, и любимого хобби. Что поделать, если и то, и другое травма опасна, то такую возможность всегда надо иметь в виду. Правда, реагируют на такие вещи все по-разному. Кто-то замыкается в себе и отказывается от любых попыток найти новый способ жить дальше, а кто-то стискивает зубы, восстанавливается до максимально возможного состояния и находит себя в новом деле и новом круге общения. К сожалению, наш Сашок выбрал для себя первый вариант. Он отгородился от внешнего мира, прекратив все контакты со старыми знакомыми и коллегами. И я до сих пор не знаю, чем в конце концов все у него закончилось. Время от времени до нас доходили какие-то обрывки слухов, якобы Санька сильно пьет, якобы чуть ли не бомжует. Потом кто-то рассказал, что он умер, не выдержал такого образа жизни. Потом выяснилось, что вроде бы не умер, но все-таки его состояние оставляет желать лучшего. Как все обстояло на самом деле, достоверно не знал никто. Из города он уехал куда-то в деревню, и ни один его знакомый не мог припомнить даже название этой деревни. Сашка никогда и никому о ней не рассказывал. Ну а мы, в свою очередь, были слишком занятыми, чтобы проводить детективное расследование. Тренировки, чемпионаты, ученики, где уж тут найти время для того, чтобы разъезжать по деревням. Даже если бы мы знали, как эта деревня называется, названия маленьких населенных пунктов особой оригинальностью не отличаются. Всяческих визовок и сосновок по стране, десятки, если даже не сотни. Поди отыщи его в этих деревнях. И хотя нам было очень жалко нашего товарища, но в конце концов мы сошлись на том, что Санька сам выбрал свой путь. А если человек сделал свой выбор и не хочет его изменить, то любые попытки наставить его на путь истины, как правило, бессмысленны. Все это в один миг пронеслось у меня в голове, когда я увидел все того же Саню, только еще совсем юного и не получившего никаких травм. И хотя я давал себе зарок не вмешиваться в чужие жизни, когда представилась такая невероятная возможность исправить свою, но почему бы мне было хотя бы не попробовать предостеречь своих, пусть и бывших, товарищей от неприятностей, тем более что от меня для этого, по сути, ничего особенного и не требовалось. Выбрав удобный момент во время нашего поединка, когда дистанция между нами сократилась до минимума, я как бы невзначай спросил Санька: «Когда ты собираешься идти в поход?» «В поход?» Продолжая удивляться, спросил Саник. «Ну да», — ответил я, не переставая боксировать. «Ты же любишь горные походы». «Ну люблю», — недовольно отозвался Саня. «И чего дальше?» «Ну вот я и спрашиваю, когда ты в следующий раз пойдешь в поход в горы?» «Бойцы, вы за рингом не наговорились?» — вклинился рефери. «Активнее работаем». Пришлось замолчать, правда ненадолго. Саньку мой вопрос явно втемяшился в голову. «А тебе-то чего за забота, я не пойму», уже с заметным раздражением переспросил Саник, когда мы в очередной раз зашли в клинч. «Может, я тоже с вами в горы хочу сходить», ляпнул я первое, что пришло в голову, ударил несколько коротких крюков ему по корпусу. «Не выйдет», процедил сквозь зубы Саня, продолжая цепко держать меня своими ручищами в клинче. «Нас сразу после соревнований повезут, можешь заткнуться, а то нас с боя снимут нахрен». «Жаль, конечно, что у меня не получилось отговорить Санька от похода, который мог стать для него роковым. Но уж чего-чего, а сентиментальничать мне было точно некогда. Нужно было забирать бой. А если уж мне так сильно хотелось уберечь своего старого товарища, то решение созрело в моей голове практически мгновенно. Я начал активно работать навстречу своему сопернику и, выбрав удобный момент, когда Саник выбросит удар справа, нанес сильный ответный удар, как будто бы случайно попав прямо по его бицепсу. Правой на правую. «У-у-у-у, сука!» — завыл от боли Саня, схватившись за руку. «Ты чего сделал? А-а-а! Я хорошо знал, что делал. Любой боксер скажет, что серьезную травму нанести таким образом практически невозможно. Тем не менее, пострадавшая рука на пару недель все-таки выйдет из строя. А уж физические нагрузки в этот период точно будут противопоказаны. А значит, Сашка не сможет пойти в свой чертов горный поход и, оклемавшись в положенные сроки, продолжит боксерскую карьеру. Ну а там, черт его знает, может и жизнь изменит в лучшую сторону. Ну а пока что наш бой завершился моей победой. Мне было немного жаль Саню, который, по-моему, едва сдерживался, чтобы не выругаться прямо на ринге во всеуслышание. Поэтому после того, как мою руку подняли и зал должным образом поприветствовал победителя, я подошел в Санькин угол ринга, чтобы поздравить его. «Тебе чего надо?» – зло огрызнулся Саня, когда я приблизился к нему и попытался протянуть руку. «Извини», – пожал я плечами. «Я не нарочно, честное слово, не нарочно», – ворчливо передразнил меня Саня. Спускаясь с ринга навстречу радостной толпе наших парней-динамовцев, я только усмехнулся про себя. «Ничего, ничего», – мысленно уговаривал себя я, пробираясь в нашу раздевалку. «Потом время пройдет, еще и спасибо мне скажет. Ну или, наверное, все-таки не скажет, потому что это я знаю, что с ним произойдет в горах, а он-то не в курсе. Ну и неважно, в конце концов, я сделал это не для того, чтобы мне благодарственные дары подносили, а чтобы уберечь его жизнь и здоровье. Мне же, отстрелявшись в этот день на чемпионате, пора было позаботиться о решении своих личных проблем, точнее, проблем своих знакомых, которые по дурацкому стечению обстоятельств стали отчасти и моими. Нужно было каким-то образом помочь Роме с Тамарой. Конечно, Ромка-то сам дурачок, что связался с этими бандитскими рылами. Ну неужели непонятно, что если тебе предлагают быстрый, большой и незаконный заработок, то ничем хорошим это кончиться не может. Впрочем, я-то и сам тоже хорош с этой историей с банками икры, в которой внезапно оказались бриллианты. Мог бы отодвинуть в сторону свою отзывчивость и желание помогать малознакомым водителям автобусов. А теперь вот получается, что мы с Ромой оказались как бы в одной лодке, которую атакует пиратский корабль. Ну что ж, раз это касается и меня тоже, значит, тем более действовать должен я. Конечно, я не супергерой из боевиков будущего, но уж, по крайней мере, родную милицию-то, которая нас бережет, я подключить к делу смогу. Ну и чего же ты от нас теперь хочешь, парень? Усталый милиционер, выслушав мой сбивчивый рассказ, закурил и с тоской уставился куда-то в окно. Как это чего? Не понял я. Чтобы вы этих бандитов поймали, естественно. А за что нам их ловить? Лениво осведомился милиционер, затягиваясь ядреными сигаретами без фильтра. Хоть одно их преступление назови, состава нет. В смысле хоть одно? Скинул бровь. А то, что они алкоголь незаконно продают, а то, что они людей обманывают, а то, что в банках с икрой бриллианты переправляют, а то, что в драку лезут, а что с ножами на людей бросаются. Это разве не преступление? Ну да, закивал головой милиционер, туша окурок в блюдце, которая в этом кабинете исполняла роль пепельницы. Слышь, Васильич, обратился он к коллеге, сидевшему за столом напротив, вот как лихо-то у парня получается. Пришел, насочинял тут каких-то сказочек про страшных бандитов, которые торгуют водкой и икрой с бриллиантами. А мы, стало быть, должны сейчас бросить всю работу и сломя голову бежать в разные стороны по городу, чтобы ловить того, не знаю кого. И все потому, что мужик его приятельницы запил и начал таскать из дома вещи на пропой. Правильно я говорю, пацан? Да, этого ты от нас хочешь? Ну а что, складная история, хоть сейчас кино снимай. Тот, кого милиционер назвал Васильичем, громко засмеялся. Мне же, в свою очередь, было уже не до смеха. Мужики, я вам реальные факты рассказываю, я медленно покачал головой. Ага, кивнул мент, зевая, а заодно и Винни-Пуха с Чебурашкой. А то там старуха Шапокляк тоже разбушевалась, правда? Я, конечно, не силен в уголовном кодексе, но по мне тут контрабанда, мошенничество и бандитизм. Это же ваш профиль, разве нет? Какими ты словами-то бросаешься, усмехнулся сотрудник в погонах. Бандитизм, контрабанда. Слышь, Васильич, а еще говорят, что книжки читать полезно. Вот начитается молодежь всяких детективов или фильмов насмотрится, а потом начинают строить из себя великих сыщиков. Контрабандисты, понимаешь ли, им везде мерещится, бриллианты, сокровища, клады, скоро до международных преступных синдикатов дело докатится. Слышь, сыщик, а доказательства-то твои где? Доказательства, уточнил я, которые покажут, что все, о чем ты говоришь, происходит на самом деле, а не только в твоей голове, терпеливо объяснил милиционер. У нас тут, знаешь ли, работает система доказательств, и без них никого ловить не положено. Могу заявление написать, чтобы документ был, а доказательства искать, мне казалось, как раз ваша работа и есть, Разве нет? Послушай, дружок, милиционеру, похоже, надоели эти пустые пререкания со странным подростком, заявившимся к ним в самом конце рабочего дня. К нам сюда за день знаешь сколько сумасшедших приходит, то алкаши, допившиеся до белой горячки, которым нужно срочно всех чертей в доме переловить, то бабки, которым что-то там про их мужика причудилось, то сами мужики, которые считают, что мы должны за их женами следить, чтобы они к любовникам не бегали. Если я буду открывать дела и гоняться по городу после каждой вот такой душещипательной истории, то ни одного бандита, настоящего бандита, а не того, который во сне кому-то привиделся, поймать никогда не смогу, понял, меня уволит, а преступность разрастется до невообразимых размеров. Как тебе такая перспектива, а? Ну а что касается самой истории, знаешь, я и сам подобных историй могу насочинять миллион. Например, мой сосед работает на хлебокомбинате и в буханке хлеба запекает золотые слитки, которые потом переправляет на Дальний Восток. Почему бы нам по этому поводу дело не открыть, как ты думаешь? Ведь я же рассказал, значит, правда, так ведь, по-твоему, получается? Все было понятно, никто к моим словам всерьез относиться не собирался. В принципе, милиционеров-то тоже можно было понять. В самом деле, приходит тут не пойми кто, рассказывает истории похлеще бриллиантовой руки, да еще и требует от них немедленных действий. Но, с другой стороны, они же видят, что я не сумасшедший и не алкаш. Разве не обязаны они реагировать на обращения граждан? Или что, если я несовершеннолетний, значит, и на мои слова можно внимания не обращать? Ну что же, многозначительно проговорил я, выждав паузу. Если вы мне отказываете, тогда я так и скажу московскому генералу в «Динамо», что сотрудники в Ростове не хотят помогать жителям, которые обращаются к ним, как к последней надежде на справедливость. Милиционеры недоуменно переглянулись. «Так ты что?» – нерешительно проговорил мой милиционер. «Динамовец, что ли?» «Ну да», – охотно кивнул я, – «динамовец. Прямо сейчас я защищаю честь голубого флага на чемпионате РСФСР по боксу, который в эти дни проходит в спортивном комплексе «Динамо». Слышали, наверное, а самое главное, что мне даже не обязательно будет ждать возвращения в Москву. Завтра у нас финал и закрытие чемпионата. Победителей будет награждать генерал. Наверняка он спросит у нас о наших впечатлениях. Вот ему-то я и верну фразочку о ростовской милиции. Либо расхвалю ее, как только сумею, либо наоборот. Разумеется, с моей стороны это было откровенным блефом. Мало того, что я не знал, будет ли на награждении вообще присутствовать какой бы то ни было генерал, так я даже не знал ни одного имени их высоких милицейских начальников. Но упоминание предстоящей встречи с неким абстрактным генералом произвело на ментов серьезное впечатление. Хм, замешкался милиционер и достал новую сигарету. «Генерал, говоришь, ну а чего ты сразу про генерала-то?» «Не сразу», — поправил я. «Ну то есть да», — закашлялся милиционер и, скосив глаза на Васильича, добавил. «Ну-ка, давай, еще раз, не спеша и подробно изложи. Чего у тебя там?» Дальнейший разговор с сотрудниками нашей доблестной милиции происходил уже совершенно в другом ключе. Заручившись таким образом поддержкой милиции и заверениями в том, что преступники будут обязательно пойманы, а Роме, Томе и мне ничего не угрожает, я, довольный, вышел из отделения и направился к нашему общежитию. Там увидел знакомую фигуру добывателя Левиных боксерок и якобы спортивного журналиста Гоши Пегаса. Он бродил взад и вперед вдоль входа и то и дело поглядывал на дверь. Его несколько сгорбленная поза говорила о том, что он предпочел бы оставаться никем незамеченным, но спрятаться таким образом, чтобы дверь в общагу хорошо просматривалась, здесь было попросту негде. Заметив меня, Гоша изумился и дернулся было в сторону, но в следующую секунду здравый смысл взял в нем верх, и он попытался изобразить на своем лице какое-то подобие улыбки. «Ой, здравствуйте!» – фальшиво пропел он, приближаясь ко мне и нерешительно протягивая трясущуюся руку. «Привет, привет!» – недобро проговорил я, не обращая на его руку никакого внимания. «Ты чего тут трешься? Меня высматриваешь или кого-нибудь еще?» «Я высматриваю!» – на Гошиной физиономии нарисовалось недоумение, не менее фальшивое, чем его же улыбка. «Да ну что вы, я просто тут прогуливался, да и все. Погода сегодня вон какая хорошая, а? Одно удовольствие гулять. Люблю, знаете ли, вот так не спеша пройтись по замечательному Ростову, полюбоваться его видами. Ты мне зубы-то не заговаривай», — решительно оборвал его я. Прогуляться он любит, взад-вперед вдоль нашей общаги, да, да ну что вы, в самом-то деле, повторил Гоша, снова сменив выражение своей морды, на этот раз на притворную обиду. Честное слово, я просто прогуливался неподалеку. А что возле вашего общежития? Ну девушка здесь прошла симпатичная, я и не удержался, проводил ее, разумеется, только взглядом, не подумайте чего дурного. Что же дурного в том, чтобы проводить понравившуюся девушку, если она не против? Насмешливо переспросил я. Да нет, нет, конечно же, ничего, просто и просто, ну, похоже, Гоша в очередной раз запутался в своих легендах и тупо замолчал, уставившись на меня и как будто бы ища в моем лице поддержки. Да, братец, хреновенький из тебя аферист-то, подумал я про себя. Смыться с бабками как следует не можешь, запутать следы тоже, людей выслеживаешь так, что только слепой тебя не заметит, правдоподобную версию, и ту придумать не в состоянии. Да любой школьный хулиган тебя обставить может в каждом из этих дел. Как же ты в банду-то попал, болезный? Не иначе на крючок тебя посадили за какие-то грехи. Вслух я, разумеется, ничего из этого Гоша не высказал. Но, судя по всему, Пегас по моему выражению лица понял, что он выдал себя с потрохами, и теперь он имел вид крайне растерянный и сконфуженный. Ежу было понятно, что возле общаги он трется с целью выследить меня или Сеню с Левой, но признаться в этом напрямую означало для него сдать себя с потрохами. Как говорится, признание – царица доказательств. А делать этого он ни в коем случае не хотел, потому как находился в крайне невыгодном для себя положении. Никаких дружков-бандитов сейчас поблизости не наблюдалось, а в режиме один на один он мне не то что проигрывал, он даже не начинал играть. Я бы прижал его к асфальту за одну секунду, и он это прекрасно понимал, потому и не пытался рыпнуться, ожидая, что будет происходить дальше. Ладно, выдержав продолжительную эффектную паузу, проговорил я, глядя ему прямо в глаза. Значит, Гоша Пегас или как там тебя по-настоящему, не знаю, слушай меня сюда внимательно. Да, да, залепетал Гоша, всем своим туловищем устремившись в мою сторону. Само внимание, я слушаю вас. Ты, Гоша, заварил очень нехорошую кашу, начал я, и даже если заварил ее не ты, то именно тебе придется стать ее первой жертвой. Что вы имеете в виду? Побледнел Гоша. Я имею в виду, отчеканил я с интонациями следователя, заполучившего в свой кабинет опасного рецидивиста, что твои дружки, когда кипиш начнется, от тебя первого избавиться. Ты для них, шестерка, исполнитель, винтик. А винтики нужны только на время конкретной задачи. Потом их утилизируют. Я ясно излагаю. Гоша молча сглотнул, продолжая с тревогой глядеть на меня. Ну так вот, продолжил я, насладившись произведенным эффектом, сейчас для тебя есть только один шанс выбраться из всей этой клораки целым и невредимым. Какой? Робко пискнул Гоша. Я снова помолчал и ответил. Ты должен слить то место, где собираются участники вашей шайки-лейки. Но я не могу, взмолился Гоша. Как же я, они же меня, ну вы же понимаете, что? Я понимаю только одно, отрезал я. Если ты даешь эту информацию, твоих дружков тут же накроют, но тебе дадут уйти и даже не вспомнят о твоем существовании. Ну а если ты ее не даешь, дружков-то твоих все равно накроют, и скорее рано, чем поздно. Ниточки уже ведутся непосредственно к ним. Только вот в этом случае ты пойдешь по этапу вместе с ними и отмотаешь на полную. Да плюс еще добрые люди могут подсказать твоим друзьям, что это именно ты навел милицию на их дружный коллектив. Ну так что, какой вариант тебе больше нравится? На Гошу Пегаса в этот момент было больно смотреть. Он ничем даже отдаленно не напоминал того самоуверенного мошенника, который подсел к нам с ребятами на ипподроме. Его глазки забегали, руки затряслись еще сильнее, а на лбу выступила нервная испарина. Что и говорить, выбор у него был не из приятных. Либо тебе дают уйти, но ты чувствуешь себя козлом, и вообще не исключено, что спустя годы тебя найдут. В бандитском мире для таких преступлений не существует срока давности, либо ты отправляешься за решетку, за которой тебя опять же могут укокошить свои же. Ну а с другой стороны, кто его заставлял выбирать себе такую жизнь, уж не говоря о круге общения. Видимо, по итогам тяжких раздумий о своей нелегкой судьбе Гоша решил, что отсрочка приговора все-таки лучше, чем его непосредственное приведение в исполнение. Я согласен, негромко, но решительно проговорил Гоша Пегас. Я все расскажу. Глава 13. Гоша Пегас, судя по всему, оказался впечатлительным малым. Во всяком случае, Тот небольшой актерский текст, который я экспромтом выдал ему, приправив суровым и решительным выражением лица, уж точно произвел на него неизгладимое впечатление. Мне даже показалось, что он решил для себя, будто я его и вправду могу в любой момент достать хоть из-под земли, а значит, со мной лучше не то что не конфликтовать, но даже особенно и не спорить. Хотя, если вдуматься, то ничего удивительного в этом Гошином восприятии не было. Человеком он был явно ведомым. К тому же, по всей видимости, чем-то он перед теми бандитами сильно проштрафился, а уж напугать такие товарищи во все времена умели хорошо. Да и неизменная чекушка во внутреннем кармане старенького пальто тоже наводила на мысли как минимум о некоторой нерешительности и тревожности, иначе с чего бы ни старому еще человеку, занятому пусть нечестными, но делами, постоянно прикладываться к бутылке, тем более что на обычного выпивоху, для которого в этом заключается весь смысл его жизни, он похож вроде бы не был. Мне-то такое его поведение было только на руку. Благодаря этой Гошиной впечатлительности я без проблем добился от него роли сопровождающего сначала в походе к Роме, затем уже втроем, в уже знакомый мне пункт милиции, ну а потом, и непосредственно в бандитское логово. План, разработанный на ходу совместно с милиционерами, был достаточно традиционным и несложным. Сотрудники выдали нам купюры, помеченные специальным раствором. Нашей с Ромой задачей было добиться от бандитов, чтобы они взяли эти купюры в руки, ну а дальше уже было, как говорится, дело техники. Гоша суетился вокруг нас, то и дело уточняя какие-то детали, видимо, так сильно беспокоился по поводу своей дальнейшей судьбы. «Значит, все запомнили?» — в последний раз спросил нас милиционер перед тем, как мы выдвинулись в гости к бандитам. «Только самое главное, я вас убедительно прошу, нас там как будто бы нет, все, вы одни, никаких многозначительных переглядываний между собой, никаких косых взглядов на дверь, вы просто зашли отдать деньги, а ты», — обратился он ко мне, — «друг, который сам уверен в себе, и товарища своего спасает, понял, ведешь себя так, как будто это они выполняют твои условия игры, а не наоборот». «Хорошо», — кивнул я, — «в принципе, эта задача была для меня не такой уж сложной. Ни в прошлой, ни в этой жизни я ни перед кем не прогибался и не планировал делать этого впредь. Конечно, иногда приходилось, скажем так, иметь в виду некоторые обстоятельства, но уж, по крайней мере, лебезить перед кем-то так, как это делал Пегас, мне никогда и в голову не приходило. Ну а уж боксерские-то навыки серьезно подкрепляли эту уверенность. Я знал, что в случае чего смогу подкрепить свою правоту не только словами. Главное только, мне бы не сорваться и в бубен кому-нибудь не дать», — нервно произнес Рома, чье состояние к этому моменту уже сменилось с тревожно подавленного на боевое. «Я же затамарку им, козлы, вообще ничего святого нет, а ты потерпи», — посоветовал я. «В бубен им и без тебя, думаю, заедут, причем всем и прямо на твоих глазах, а вот если ты сорвешься, то сорвется и вся операция. Так что включи-ка свое актерское мастерство, насколько оно у тебя есть. Подумай лучше, что скоро ты освободишься от всех своих долгов и снова заживешь спокойно, как раньше». «Это да», — кивнул головой Рома. «Я, честно говоря, уже сплю и вижу, когда от всего этого избавлюсь. Хотя какое там сплю, сам все слышал, как у нас с Томкой стало. Уж лучше бы я действительно запил, там, по крайней мере, четко понятно было бы, что делать. Надо же, черт меня дернул связаться. Никакой самодеятельности», — строго повторил милиционер, — «и никакого рукоприкладства. У них наверняка еще и оружие есть. Не хватало нам еще вас потом отбивать. Ваша задача – отдать деньги и все». Бандитское логово оказалось расположенным в одном из домов частного сектора Ростова. Милиционеры вместе с Гошей расположились таким образом, чтобы слышать все, что происходит в доме, но при этом не быть замеченными из его окон. Ну а мы с Ромой приготовились сыграть свой любительский спектакль. «О, на ловца и зверь бежит», — хохотнул главный бандит, когда мы переступили порог комнаты. Члены шайки расположились по разным местам дома и были заняты кто чем. Кто-то играл в карты, кто-то потягивал вино прямо из бутылки, а кто-то прочищал пистолет. «Ну и, принесли, что именно?» — уточнил я, памятуя о нашей задаче добиться от преступников четкого произнесения вслух своих требований. «Слышь, ты дурочку-то не валяй», — с презрением цыкнул главарь. «Твой приятель сам прекрасно знает, что он должен мне принести, а с тобой у нас отдельный разговор выйдет. Так что это вдвойне хорошо, что ты за ним увязался. Смышленый малый, избавил нас от необходимости рыскать за тобой по всему городу, Гы-гы. Так ты лучше напомни, чего ты от меня хочешь-то, заговорил Рома. Ну так, лишний раз, чтобы не получилось недопониманий каких-нибудь. Какие еще недопонимания? Раздраженно взревел уголовник. Ты решил тут со мной в угадайку поиграть, что ли? Гони бабки, тебе говорят, которые ты мне должен. Если принес, давай их сюда и вали отсюда нахрен, чтобы я тебя больше не видел. А приятель твой у нас в гостях немного побудет. Это еще зачем? Приподнял бровь Роман, а затем хмыкнул главарь, что нехорошо серьезных людей обманывать. Если этому школьничку мама с папой не объяснили, что взрослых надо слушаться, значит, придется нам воспитательную работу провести. Короче, зубы не заговаривай. Бабки на базу. Рома не спеша протянул бандиту сумку с помеченными деньгами. Ну вот, сказал он, кладя сумку на стол и вынимая из нее купюры. А то все рассказывал нам сказочки, что денег у тебя нет. Оказывается, когда захочешь, то денежки всегда находятся. Правда ведь? Это я ему одолжил, сказал я. Узнал, что у товарища проблемы, и решил помочь. А у него действительно ничего нет. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной, нараспев проговорил главарь. Значит, ты у нас богатенький Буратино, значит, я решил помочь товарищу, повторил я. И все. Ну это мы еще решим, осклабился уголовник. Вдруг ты еще и нам помочь захочешь. Мы же не будем лишать тебя такой возможности, верно ведь? Но об этом попозже. А пока давайте-ка вместе пересчитаем то, что вы нам тут принесли. Да, а то вдруг вы нас на пару с твоим товарищем решили объегорить. С этими словами бандит начал не торопясь пересчитывать купюры. Но много пересчитать он не успел, потому что в этот момент раздался страшный грохот падающей двери, и в комнату ворвалась толпа милиционеров, которые тут же наставили на хозяев дома стволы оружия. «Сдал все-таки, сучиныш!» – провопил главарь, которому уже через секунду заламывали за спиной руки и надевали на них наручники. «Я тебя из-под земли найду, падла! Ты мне не только деньги, жизнь свою никчемную отдашь, понял? Давай, пошел!» – скомандовал ему один из ментов. «Меньше речей, больше дела!» Один за другим бандиты выводились из дома и упаковывались в невесть откуда подъехавший милицейский автобус. Вот могут же все-таки слаженно и оперативно работать, когда захотят. Не без уважения подумал я. А в это время снаружи автобуса Гоша Пегаса чем-то разговаривал с еще одним милиционером. Судя по тому, что сотрудник что-то записывал в блокнот, наш псевдожурналист сдавал милиции координаты остальных участников банды. И, видимо, выдал всю информацию как на духу, потому что вскоре он распрощался с милиционером и, помахав нам рукой, удалился, опасливо поглядывая на автобус. «Хрен вы кого посадите», — доносилось из салона. «Занимать деньги своим знакомым законом не запрещено, а то, что он пацана приплел и к вам побежал, так это он сумасшедший, ему никто вообще-то не угрожал, так что нет у вас никакой статьи, понятно, а ведь и правда», — почесал в затылке главный милиционер, стоявший рядом со мной. Что мы им можем предъявить, если строго формально? Ну допросим мы их по одному. Все, как один, расскажут, что они выручили вашего Романа в тяжелой жизненной ситуации и одолжили денег, которые и просили вернуть. Ни про какой переправляемый алкоголь слыхом ничего не слыхивали. И вообще вы же сами пришли к ним деньги отдавать, а не они к вам. Так что как бы дело не рассыпалось еще в зародыше. Не рассыпется, уверенно сказал я и снова шагнул внутрь дома. «Пойдемте со мной». Милиционер, недоумевая, прошел со мной внутрь комнаты. Я сразу начал искать глазами какой-нибудь тайник. Впрочем, долго искать мне не пришлось. Достаточно было просто открыть холодильник. «Ты что, парень, проголодался, что ли?» усмехнулся милиционер. «А я здесь при чем?» «Ага», кивнул я, доставая из холодильника банку с икрой. «Проголодался. Справедливости хочу». Вскрыв банку, я схватил первую попавшуюся ложку и, немного повращав ей внутри, выудил из банки средних размеров бриллиант, облепленный икрой. «Ну вот», — обрадованно сказал я, любуясь камнем, — «а вы говорили, что я сочиняю про контрабанду бриллиантов». «Вот это да», — выпучил глаза милиционер, — «это же полностью меняет дело». «Эй, Васильич!» Вошедший Васильич вопросительно уставился на коллегу. «Гляди-ка, что эти граждане тут в икре прячут!» Милиционер кивнул в сторону бриллианта. «Ни хрена себе!» — присвистнул Васильич. «Вот и ни хрена!» — довольно повторил мой милиционер. «В общем, пошуруй тут еще по дому, Наверняка еще что-нибудь найдешь. И гляди, оформляй, как положено. Есть. Вытянулся в стойке Васильич. Ну, вот теперь точно все серьезно, обратился ко мне милиционер. Контрабанда, это тебе не долг приятелю, это серьезная статья. Просто так с нее не соскочишь. Спасибо, Миша, подсказал я. Спасибо, Миша, милиционер пожал мне руку. Получается, с твоей помощью мы накрыли целое преступное сообщество. Теперь эти деятели точно уедут отсюда на много-много лет, можешь даже не сомневаться. А тебе мы обязательно оформим официальную благодарность от ведомства за содействие в поимке особо опасных преступников. Спасибо, скромно, но с достоинством произнес я. Мне очень приятно, хотя, конечно, я не ради благодарности это все. Ну, знаешь ли, важно произнес милиционер, ради благодарности или нет, а только мы-то ведь тоже не можем просто так оставить твой поступок без внимания. Советская милиция всегда отмечает сознательных граждан. Ага, конечно, как же отмечает. Уж постыдился бы хоть, усмехнулся я про себя, вспомнив реакцию этого советского милиционера на мое обращение до того момента, как я сказал, что представляю «Динамо» и буду встречаться с генералом. А знаете что, осенило меня, завтра у нас финал чемпионата в «Динамо» будет. Приходите посмотреть, и всех коллег с собой берите, думаю, им будет интересно. А что же не прийти, обязательно придем, расплылся в улыбке милиционер и подмигнул. Заодно и за порядком на таком ответственном мероприятии последим. Речи благодарности мне пришлось чуть позже выслушать и от Ромы с Тамарой, которая наконец-то была посвящена во все подробности его странного поведения. «Какой же ты дурак!» – расплакалась она, когда мы вернулись к ним в номер и, перебивая друг друга, рассказали о событиях этого вечера. «Ну почему же ты сразу-то мне обо всем не рассказал? Почему надо было изображать из себя не пойми кого? Ну неужели бы я не поняла, что не поняла?» – усмехнулся Роман. «Что твой мужик с бандитами связался, а они с него деньги требуют?» Тебе так приятно было бы об этом узнать, я не хотел тебя беспокоить. Ну и потом, мне же все-таки хотелось тебе сюрприз сделать, заработать денег. Ну сюрприз-то ты точно сделал, сквозь слезы улыбнулась Тамара. Только теперь давай-ка с тобой договоримся, чтобы больше таких недомолвок между нами не было. Да не будет, не будет, успокаивающе проговорил Роман. Мишка, обратилась ко мне Тамара, я даже не знаю, как тебя и благодарить. Да никак, смущенно пожал плечами я. Собственно, я только немножко помог и все, покачала головой Тома. Да я уже не знала, что и делать с этим вот сумасшедшим. Она сделала вид, что собирается дать Роме за трещину, и тот картинно отпрянул от нее. Мне стало неудобно присутствовать при, так сказать, примирении сторон, поэтому я наскоро распрощался и вышел из номера. Тем более, что этим вечером у меня здесь было еще одно очень важное дело. Ведь я обещал зайти в гости не только к Томе. Новую встречу с Яной я представлял себе уже очень много раз. Сочинял какие-то красивые слова, придумывал забавные поводы. В общем, мысленно разукрашивал наши первые минуты в романтические цвета. Однако в реальности все оказалось гораздо проще. Едва открыв дверь и увидев меня, Яна не дала сказать мне ни единого слова. Обхватила мою шею и впилась в меня страстным поцелуем. Я подхватил ее на руки, занес в помещение и захлопнул за собой дверь. Наутро, наскоро перекусив Яниными бутербродами с чаем, я со всех ног помчался в спорткомплекс. Еще не хватало опоздать или, чего доброго, облажаться на ринге из-за такой неожиданной встречи с Яной. По лицу Григория Семеновича я моментально понял, что он, очень мягко выражаясь, не в восторге от моего ночного отсутствия. Однако никаких претензий мне, на удивление, на этот раз высказано не было. По всей видимости, он решил не сбивать мне настрой перед решающим выступлением, тем более что на соревнование я явился вовремя, и никаких следов нарушения режима в виде перегара или помятого лица на мне не было. «Ты где был-то всю ночь?» – шепнул мне Лева. «Семёныч тут знаешь какой хай поднял на всю округу». «Да потом объясню», – отмахнулся я. «В гостях был, если коротко». «А что Семёныч говорил?» «Что он говорил?» – ухмыльнулся Лева. «Я тебе лучше пересказывать не буду. Не спортивная эта лексика, понимаешь ли?» «Да уж понимаю», – тоже усмехнулся я. «Короче, он уже милицию собирался подключать», – натурально объяснил Лева. «Ну ты сам представь, ночью тебя нет». Кровать пустая, на утро тебя нет, на завтраке тебя нет. Что он должен был думать, по-твоему, что ты сбежал? Да вроде на тебя это не похоже, Да и зачем? Ну, естественно, он решил, что с тобой что-то случилось. Пришли сюда, в спорткомплекс, он сказал, что если ты через 5 минут не появишься, то он пойдет с ментами разговаривать, чтоб тебя искали. А тут как раз и ты вернулся, прямо ход часы по тебе сверяй. Ну ладно, отозвался я, все хорошо, что хорошо кончается. На самом деле я только в этот момент, после рассказа Левы, всерьез задумался о том, какую реакцию могло вызвать мое исчезновение. Ведь мобильных в то время еще не было, и предупредить, что остаюсь у Яны, я никого не мог. Я попытался поставить себя на место Григория Семеновича и буквально ощутил его состояние, когда один из лучших бойцов пропадает накануне самого финала. Черт, даже как-то стыдно, что ли, подумал я. Надо, в общем, сейчас сконцентрироваться и все-таки постараться выдать свой лучший результат из возможных. Наскоро переодевшись и размявшись, я начал ждать своей очереди. Сегодня мне предстояло драться с меньшим близнецом. Я был достаточно уверен в своих силах. Кроме того, я, несмотря ни на что, неплохо выспался, и у меня не оставалось никаких сомнений, что сейчас я сумею поквитаться с этим придурком за все его выкрутасы в мой адрес. Однако, когда объявили мое имя и я поднялся на ринг, ситуация оказалась немного сложнее, чем я рассчитывал. С самого начала кое-что мне показалось очень странным. Мой соперник выглядел явно крупнее обычного, а его ехидная ухмылка выдавала какой-то подвох. Несколько секунд я разглядывал своего визави, и вдруг внезапная догадка осенила меня. Это был не мой соперник, обозначенный в турнирной таблице, а его здоровенный брат, которого вчера дисквалифицировали. Налицо они были практически неотличимы, и выдать одного за другого не составляло никакой проблемы, не будут же их взвешивать непосредственно перед выходом на ринг. Ай да близнецы, ай да сукины дети. Решили, значит, подстраховаться, чтобы попасть на чемпионат СССР и выставить более сильного брата, чтобы сработать уж наверняка. Хитро, ничего не скажешь. Тем временем прозвучал сигнал к началу боя. Ну что, за брата биться вышел. Решил я застать его врасплох, когда мы сошлись в крепком клинче. Ага, невозмутимо ответил близнец. А что, очень зря, коротко объяснил я и сосредоточился целиком на бое. Ишь ты, он открыто говорит о мошенничестве и даже не стесняется. Да, Витя, хороших же дружков ты себе нашел. Неудивительно, что со временем ты превратился в такого, в общем, в то, во что превратился. Стратегию этого близнеца я разгадал сразу, да, честно говоря, она и была довольно предсказуемой. Он пытался выжать максимум из своих внушительных габаритов, повиснуть на мне, связать, в общем, лишить возможности двигаться. Но все эти приемчики были мне отлично знакомы, а главное, были знакомы другие приемчики, которыми я последовательно разбивал все его инициативы. Я не отказал себе в удовольствии совместить приятное с полезным и сопровождал чуть ли не каждое свое действие отеческими нравоучениями. Ну что, дружище, не учили тебя, что коллегам надо помогать? Интересовался я, выскальзывая из его захвата. Не учили тебя в детстве, что у своих воровать нехорошо? С укором произносил я, нанося хорошо нацеленный удар передней рукой. Так прошло 2 раунда, в течение которых я наблюдал, как от боевого и нагловатого настроя соперника не осталось и следа. Очень скоро он обнаружил, что все его усилия уходят не на атаку, как он рассчитывал, а на попытки защититься и не упасть. А это уже заведомо проигрышная позиция, которая ни к каким положительным результатам привести попросту не может. Видимо, осознав это, близнец объявил, что он отказывается выходить на 3-й раунд.